Алло. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. А вы кто? А вы кто? А вы кто? Вы мне звоните. Сначала Вопрос на представьтесь. вопрос будете отвечать, Надежда Анатольевна. То есть вы уверены, что я Да вы мне не Надежда указываете, что Анатольевна? Я делать, буду Надежда вам Анатольевна. указывать. Я Вы мне прекрасно звоните, знаю, что это поэтому вы. указывать буду вам я. Понятно? И не надо Да на что вы меня свой говорите? вонючий Указывать тон вы можете поднимать. своим Понятно? родственникам. Тон Указывать вы можете потише. своим родственникам, Я не Надежда собираюсь с вами Анатольевна. обсуждать своих Ясно? А не родственников, сотрудникам понятно? банка. Кто Монолог ты мой такая? закончите. Какая-то звонилка мне звонит. И еще Сотрудник раз говорю, Балабана. монолог Все мой там ничего на закончите. ушки-то и не жмет? Все? Все сказали? Ты все Монолог сказала? закончили свой? Ты все сказала? Монолог свой закончили, Представилась Надежда быстро. Анатольевна? Быстро Я представилась. еще раз вам говорю, Быстро прекратите так разговаривать. Я с представилась. Надеждой Анатольевной. Быстро Приказывать вы будете не мне. представилась, Не сказала, мне быстро будете представилась, что это приказывать. Ясно, такое-то. Надежда Анатольевна? Ну Монолог свой такая прекратите в хамка-то конце звонит. концов. В какой И побои внимательно ты для слушайте, банка? что вам Каким говорят. хамки у них Прекратите так работал? разговаривать. Да что ж такое-то? Это я жалобу напишу вашему руководству, с этой записью отправлю, что хамят клиентам. Алло, что Монолог придумала? закончили? Нет, быстро представилась. Монолог закончили, Надежда Анатольевна. Я еще Представилась. раз говорю, прекратите так Еще раз разговаривать, сказала, ясно? быстро Звонок из представилась. департамента взыскания банка «Восточный экспресс». Зовут меня Марина Алексеевна. И прекратите так Фамилию разговаривать, Надежда забыла. Анатольевна. Фамилию забыла. Прекратите. И Быстро титул Марина фамилию. Алексеевна. И что, Надежда Анатольевна, Быстро прекратите свой монолог. фамилию. Задолженность свою Быстро погашайте 4200 фамилию рублей. свою сказала. Быстро На сказала «ты» вы с свою вами не фамилию. переходили. Это во-первых, Быстро Надежда Анатольевна. сказала свою фамилию. Я Все? слушаю. Я слушаю Закончили? фамилию. Вы закончили? Я Я вам уже несколько раз повторил свою фамилию. Внимательно плевать, надо кто слушать, а не только. монолог вести. Но Я еще вам давай сказала четко и свою фамилию, громко. поэтому Четко и прекратите. громко тогда сказала свою фамилию. Я слушаю. Надежда Анатольевна, записывайте, если на данный момент Давай, вы не слышите. записываю. Ветисло, я... Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Асфензиярова Лилия Венеровна. Звоню из компании IT-коллект, диалог наш записывает. По данному номеру с Сергеем Геннадьевичем поговорить. Не, не можете. Почему не можем? Ну, там кто вы нет рядом. Не поняла, что еще раз Нет обрывочек? Его рядом. А, его нет. А к вам как можно обращаться, подскажите? А зачем? Только буквально для диалога, точнее, чтобы по имени А к вам что вы обращаться. хотите? А что вы хотите узнать? А, данный номер телефона, это его номер, правильно? На который звоню, сейчас номер 50 заканчивается. Его, да. Он кем приходится, подскажите? Неважно. Хорошо, а с ним когда можно будет переговорить, перезвонить? А что вы хотите от него? Для него имеется информация, необходимо предоставить ему. Ну, давайте, говорите. Информация предоставляется только самому Сергею Геннадьевичу, поэтому подскажите, когда он... А, ну, это сложно вам будет очень. Почему? Дозвониться до него. А с чем это связано? Неважно. Хорошо, тогда запишите, пожалуйста, наш контактный номер телефона и передайте ему, чтобы он связался самостоятельно. Вопрос важный, поэтому пусть все-таки свяжется. Не, не буду. Ручка и бумага. Почему не хотите? Не хочу. Ну, вас не хочу. Хорошо, тогда перезвоню позже. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. А вы кто? А вы кто? А вы кто? Вы мне звоните. Сначала вопрос представьтесь. На вопрос будете отвечать, Надежда Анатольевна. То есть вы уверены, что я Да вы мне не Надежда указываете, что Анатольевна? Я делать, буду Надежда вам Анатольевна. указывать. Вы Я мне прекрасно звоните, знаю, что поэтому это вы. указывать буду вам я. Понятно? И не надо Да на что вы меня свой говорите? вонючий Указывать тон вы можете поднимать. своим Понятно? родственникам. Тон Указывать вы потише. можете своим родственникам, Я не Надежда собираюсь с вами Анатольевна. обсуждать своих Ясно? А не родственников, сотрудникам понятно? банка. Кто Монолог ты мой такая? закончите. Какая-то звонилка мне звонит. И еще Сотрудник раз банка говорю, она. монолог Все мой там ничего на закончите. ушки-то и не жмет? Все? Все сказали? Ты все Монолог сказала? Монолог закончили свой? Ты все сказала? Монолог свой закончили, Надежда Анатольевна. Быстро представилась. Я еще раз вам говорю, прекратите так разговаривать. Я с Надеждой Анатольевной. Быстро приказывать вы будете не мне. Сказала, не мне, будете приказывать. Ясно, Надежда Анатольевна. Монолог свой прекратите, в конце концов. Какой и внимательно слушайте, что вам говорят. Прекратите так разговаривать. Да что ж такое-то? Это я же жалобу напишу вашему руководству, с этой записью отправлю, что хамят клиентам. Алло, что вы... Монолог закончили? Нет, быстро представила. Монолог закончили, Надежда Анатольевна. Я еще раз говорю, прекратите так разговаривать, сказала, ясно? Быстро представила. Звонок из департамента взыскания банка «Восточный экспресс». Зовут меня Марина Алексеевна. Прекратите фамилию так разговаривать, забыла. Надежда Анатольевна. Фамилию прекратите. Забыла. Быстро Иди фамилию. Марина Алексеевна. И что, Надежда Анатольевна, прекратите свой фамилию. Монолог. Задолженность быстро свою погашайте 4200 рублей. Сказала. Быстро сказала на ты свою вами фамилию. Не это во-первых, быстро Надежда Анатольевна. Быстро сказала свою фамилию. Я Все? Слушаю. Закончили? Я слушаю фамилию. Вы закончили? Я вам уже несколько раз повторил свою фамилию. Внимательно Все, надо слушать, а не монолог вести. Ну, я еще вам давай сказала четко свою и громко. Фамилию, поэтому прекратите. Четко и громко тогда сказала свою фамилию. Я слушаю. Надежда Анатольевна, записывайте, если на данный давай момент вы записываю. Не слышите. Петисова, я вам сказала. Петисова? Угу. Да? Ну что, Надежда Анатольевна, правильно? Каким образом-то вам моя фамилия поможет в погашении долга? Да мне насрать а именно на твою фамилию. 4200 рублей. Чего-чего? Я вам вопрос задала. Каким образом моя фамилия вам поможет погасить долг? Да мне вообще нафиг пофигу на этот долг, я его платить не собираюсь. Да, на каком основании? Да, на основании своего нежелания. Кто вам предоставил делать? Такое право? Сама себе. Кто вам предоставил? Сама себе. Вы себе сами? Сама себе. Да вы что, да на вот каком я. Основании? Ну, на этом основании. Только что озвучила. Что, 10 раз одно и то же спрашивать будешь? Советую вам договор свой почитать. Не собираюсь я ничего читать. Например, статью также 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну, сейчас прям побежала, все бросила и начала указано, читать. Что ну, вы да. не имеете права в одностороннем порядке менять условия договора. Вот что ты там ноешь? Хватит ныть, не ной. Прекратите попрошайничать, Надежда Анатольевна. Что у тебя за профессия, ныть и попрошайничать? Это ж кошмар. С утра до вечера сидеть попрошайничать и ныть. Вы все сказали, я Надежда Я все сказала, да, я платить понимаю, не буду, иди в суд. Нечего? Да, не буду платить, Нет, иди в суд. Нет, мы не пойдем в суд. Ну, не передавай меня в коллекторскому агентству, все. Еще да какие варианты? Мы разберемся без вас, Надежда Анатольевна. Все, платить я не буду. Ясно? Вы платить не указываете. Платить не буду. На каком основании, Надежда Анатольевна? Я хочу. У меня есть куда деньги девать. Не хочу, нет такого. Есть нет такое. Такого, вот оно взяло понимать. И есть. Нет. Вот представь себе, теперь нет у тебя такого, в твоей понимаете? Жизни появилась новая информация, договор что такое бывает. Открывайте договор, начинайте читать. Пошел нахрен, твоим договором я туалетик сейчас пойду и попку свою подотру твоим договорчиком, понятно? Надежда Анатольевна, вы вообще осознаете, нет, что вы говорите? Осознаю полностью, под запись разговора. Вы вообще вот слышите, что вы говорите? Вообще-то да. Что, тебе не нравится? На да, данный что-то? Момент у меня складывается такое ощущение, Прямо что нет, данные. Надежда Анатольевна. Ну, мало как, что у тебя там складывается. Мне абсолютно по барабану, что у тебя там складывается. Ты что, авторитет что? Какой для меня? Да вы что? Какими еще музыкальными инструментами владеете, кроме барабана? Ну, им тоже, кстати, не владею. Это такое, знаете, аналогия, так скажем, это была. Если вы аналогия? Так и не знаете. Да вы что, Надежда? Да вы что? А вот у тебя слово «паразит». Да вы что? Да вы что постоянно говоришь? Ну не вам мне указывать. А кому? Правильно? А кому тебе? Ты мне позвонила, навязалась мне в собеседнике, естественно, я буду тебе указывать. Да вы что? Опять, да вы что? Ты заметила? Сова-то сейчас. Ты хоть в руках себя держи, так да это контролируй свою речь. Идите. Контролируй речь свою. Не еще раз говорю, тебе указала не на твои ошибки. Долг, идите, Она продолжай. Все равно продолжает эти ошибки свои. За должность сидеть не угрожайте 4200 рублей. Прекратите разговаривать таким образом. Не хочу я ничего платить. Что-нибудь серьезнее придумайте. Понимаете, в чем дело? А зачем? Серьезнее что-нибудь придумайте. А то повторяете одно и то же от разговора к разговору говорите. Ничего нового не придумали. Чего-то новое. Если результат один, что платить я не буду. Какой смысл вас развлекать и придумывать вам какие-то истории? Основание юридическое. Юридическое основание предоставьте для отказа от погашения. У меня не юридическое основание. Не юридическое? Значит, это не основание. Договор вы считаете. Статья 819 Гражданского кодекса. А что вам основание юридическое? Вам правда, что я платить не буду? Имеете право. Я ни на каком, ни на юридическом. Мне на юридическом платить не буду основание. Понимаете, какое бы то ни было основание, не существует. Понимаете? Для того, чтобы будете. Я оплатила, я не собираюсь. Будете платить, не буду. Еще раз вам говорю. Я говорю, не буду. Будете, нет, Надежда Анатольевна, вы будете платить. Нет, не буду. И я еще раз вам говорю, как вам придется это делать. Как это у вас по интересам, понимаете, в чем нет, дело, Надежда Анатольевна? Нет, мне абсолютно нет интереса оставаться с моими деньгами. Никакого интереса у меня в этом нет. Все, монолог закончили, Надежда Анатольевна, или еще что-то скажешь? А ты еще что мне скажешь? Я платить все равно не буду. Что ты мне там не лепила? Что нужно не лепила, не лепетала и так далее. И оплачивать кредит в отделении банка Восточный. Я собираюсь, обойдется твой Восточный экспресс-банк. Собирайтесь. Он еще, кстати, торчит на 2 ляма. Ты в курсе ФССП? Твой Восточный экспресс-банк. Да вы что? Очень да, интересно. Да, открой, кстати, вот сайт ФССП, и там висят все долги по вам. На 2 750 000. Понимаете, на свои долги. Вы так на свои долги сама, смотрите. Ты 2 ляма торчит, твоя контора, да? А ты еще звонишь, что-то у кого-то требуешь. Я еще раз говорю, что у вас у самих рыло в пуху, а потом я не хочу. На 2 ляма торчите государству. Вы государство обманываете. Да вы что? Да, опять да вы что? Ну, а вы, Надежда Анатольевна, ну, не, а вы не обманываете? А вы не обманываете? Еще раз вам говорю. Государство ни в коем случае. Налоги все плачу. Да вы законодательство нарушаете, поэтому вы обманываете, Надежда Анатольевна. Штрафы я все плачу государству, а ты не платишь. Как деньги банка тратить, Надежда Анатольевна, вы ни о чем не думали. И жизнь за чужой счет не забывали. Понимаете, Надежда Анатольевна? Еще раз говорю, налоги вы прекратите. Убери за рта гарнитуру. Налог свой прекратите. А, ты убери за рта гарнитуру, тогда продолжим разговор. Налог свой прекратите. Я что так нервничаешь? Что ты так нервничаешь? Что ты так нервничаешь? Для чего мне чего ты так нервничаешь? Надежда Анатольевна. Что ты такая нервная? Нервничайте вы. Надо тебе вы. Нервничайте вы. Ты такая нервная и не можешь себя в руках держать, орешь гарнитуру, орешь. Ну вы, я так понимаю, нигде не работаете. Ты понимаешь, у тебя уже все, у тебя депрессивный психоз уже все на пороге. Ты уже скоро совсем дергаться начнешь. А у тебя эпилепсия скоро уже начнется с твоей работой. Да. Я знаешь, где врачом работаю? Врачом подрабатываете? Знаешь, где работаю? Кем вы можете работать, Надежда Анатольевна? Можете, скажу, кем? Кем вы можете работать? Я работаю... Председателем кооператива? Нет, в Центре психологической помощи бывшим коллектором я работаю. Да вы что? Да. Да? Знаешь, какие там тяжелые понимаете? Случаи? Там до такие тяжелые случаи. Так в психушку только так пачками складываем. Там такие патологии развиваются, психологические, психические и так далее, что это просто страшно смотреть на людей. Что с ними делает ваша система банковская и коллекторская? Вас ничего просто, вас не придумали просто сказать. Я говорю, за деньги реально показывают. Шоу скоро будем снимать на телевидении про бывших коллекторов. Про должников, ты чего, Надежда Анатольевна. Про да бывших нет, коллекторов и взыскателей. Надежда до чего доводят банковская система? Кредит. Очень будет большой рейтинг, а потом, будет Надежда огромный Анатольевна. Рейтинг у нас на телевидении, на успех нашей передачи. Дом 2, это просто будет курить нервно в сторонке. Так что ты клиент наш. Все, закончили? Все сказали? Ты наш будущий еще клиент, наша телезвезда ты наша будешь. Мало того, что звезда Ютуба, это ладно, а вот будешь еще звездой телеэкрана. Что, готовишься уже? Пошла это разукрашиваться на кастинг? Да мне никуда не надо идти, я на работе, Надежда Анатольевна, в отличие от вас. Ну это у тебя это скоро в больничку попадешь. Времени свободного, у вас много денег ты нету. Ты скоро со своей психикой попадешь в больничку, будешь лежать где-нибудь месяцочек точно. Тебе будут укольчики делать, успокаивать тебя будут, твою нервную систему стабилизировать. Потому что у тебя ее, в принципе, уже не осталось, твоей нервной системы, с твоей работы. У вас все в порядке, я еще раз вам повторяю. Главное дело, что у тебя не в порядке, вот пойми это, ты себя не обманывай. У меня все в порядке, в отличие от вас, понимаете? Ты себя не обманывай, понимаешь, у тебя все, психика нарушена полностью. У тебя полностью разрушена психика, ты себя обманываешь. Знаешь, ты абсолютно вне реальности сейчас находишься. Сейчас есть две реальности. Твоя работа и обычная нормальная реальность обычных нормальных людей. Вот тебе это надо обязательно осознать. Когда ты это осознаешь, ты спасешь себя и свою семью, своих будущих детей. Вы проповедником хотите работать, я не пойму. Я сказала, где работаю. Проповеди читать? Я сказала, ты клиентка наша. Ты наша потенциальная клиентка. Я с тобой не как с сотрудником общаюсь, а как с потенциальным нашим клиентом. Понимаешь? Надежда Анатольевна, так, на вы клиент себе ищите, не я по уже, телефону, они мне понимаете, сами это во-первых. Они сами заняты, а во-вторых, клиенты. Поверьте мне, их искать, если я их, они сами я мне звонят. Я к вам не обратилась, понимаете, Надежда Анатольевна. Да мне не важно, что ты там обратилась бы, не обратилась. Завтра, что ты там работаешь, ты скоро станешь нашим клиентом, потому что должница. У тебя полностью, разрушена твоя психика и весь твой мир разрушен. А у вас, Надежда Анатольевна, что разрушено? Взыскателем. Понимаешь, у тебя просто безвыходная ситуация, тебе только обращаться вы к нам. Вы не от хорошей жизни в такие вещи говорите, Надежда Анатольевна. Тебе главное уволиться оттуда надо. Не от хорошей жизни же вы такие вещи говорите. Те, которые еще устроены на своей работе, мы их еще таких не берем. Вот ты когда уволишься, ты тогда к нам приходи, ты к нам приползешь. Вот, ты себе запиши, куда тебе потом приползать, после того, как ты уволишься со своей работы. Все сказали? Что, еще сколько осталось? Минут 5-10? Сколько еще нам болтать? У тебя же там 15 минут как минимум надо. Ну, вы на 14 обычно трубку бросаете. Редкий случай, когда мы на 17-18 бывает поговорим. Вот. Ну, я тебе рассказываю. Тебе не слышно, что я тебе еще продолжаю рассказывать? Ты все сказал, все сказал. Что ты меня перебиваешь? Видишь, это явные признаки психологического расстройства. Твоя нервная система нестабильна. Да нет, ты это вас, понимаешь, Надежда, она у тебя абсолютно нестабильна. Ты перебиваешь меня, когда я тебе веду свой монолог, ты мне постоянно вставляешь. Вы все сказали, если я продолжаю диалог, ты это начинаешь спрашивать. Зачем ты это делаешь? Значит, это у тебя нестабильна психика. Значит, ты нервничаешь. Знаешь, у тебя нервная система, да нет, к черту. Ты хоть на какую-то паситику попил. Проблема-то у вас. Хотя проблема на паситику попила бы, понимаешь? Денежные средства. Вот это моя проблема, что ты станешь твоей. Это хрень полная. Перевести и разговаривать. Хорошо, у тебя жизнь под угрозой. Твоя будущее. Твоя будущее. Твоя будущее под угрозой твоей семьи и твоих детей. Под угрозой. А ты про какие-то там вонючие там 1000 рублей что-то вещаешь. Ты посмотри, какая разница между проблемами. Между моей так называемой проблемой и твоей глобальной проблемищей. У меня нет проблем, Надежда Анатольевна. Ну, вот, ни глобальных, ни каких-либо еще. Я тебе полчаса а про твою есть, проблему рассказываю. Еще я раз уже полчаса на данный тебе момент объясняю, а ты никак не хочешь. Вот, знаешь, вот как любой алкоголик или наркоман. Разговор, они свою проблему не видят. Они, понимаешь, руслан. Алкоголики и наркоманы, они тоже не видят проблемы. Они думают, что они не наркоманы и не алкоголики. Надежда Анатольевна, продолжайте. Так же, как и ты не видишь в этом проблемы. Ты как алкоголик и как наркоман. Ты это должна осознать. Ты должна это осознать. До свидания. Сами с собой продолжайте. Опять бросаешь трубку. Ну нет, ты имей в виду, что есть куда тебе потом прийти, куда лечиться. Обрати внимание, запиши.